И даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прерывали несколько раз болящие. Одна просила полечить ее от зубов, другая от жабы. И ту, и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которые ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая все во имя Бога, довольна была наградой более нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияла святынею добра. Молодую пациентку ее пришли звать на посиделки в соседнюю избу. Когда она ушла, цыган и цыганка просили лекарку рассказать, отчего приключилась с несчастной девушкой такая немочь. Старушка охотно согласилась исполнить их желание. Глава 4. Рассказ старушки. «Слово не мимо идет» — русская пословица. «Сотворим-ка знамение крестное, всякое дело со крестом вернее», — сказала старушка, и когда исполнила свой завет, а за ней последовали ее слушатели-слушательницы, приступила к делу. Этому было немало-немного тому назад десятка-полтора лет, а святки, в часы ночные, как бы не обмолвиться, разве за часок до первых петухов. Православные в слободе улеглись все спать. Лишь в нашей избе горела лучина. Мы с дочкой покойницей пощипывали и чесали лен, да поджидали сожители ее из Питера. Разгуляйся вдруг, погода такая, что носа нельзя высунуть на двор. Метель сердито скребла окошко, ветер укал, будто просился к нам, инда жутко становилось. Вперемешку только что он, поугомонившись, отдохнул крохотку. Слышим, возле самого угла избы бронятся. Да как, прости Господи, словно в кабаке. Плюнула я на этот грех, да молитва ли? Отворила окошко, высунула голову и вижу. Батюшки светы мои, метель сеет часто-часто, что твои нитки на моталке у проворной мотальщицы. Вихрь крутит винтом снег вдоль загороды. Воротишки в село занесены, и мужик возится в сугробе с кличонкой. У сердешной только что рыло да спина чернеются. Мужичку бы Христом да Богом покликать кого на помощь. А он, остервенившись, такую несет клятву на погоду, на слобожан, что не прочистили, вишь, про него сугробов, на себя, на жену, на свое детище. «Да неужто есть такие родители?» — сказала цыганка с ужасом. «Кровь свою проклинать!» «Мало каких людей на свете нет! Не мешай же мне спросами, сизая голубка!» А то на старости лет мудрено ли сбиться? Вот слышу голос-то знакомый. Мужичишка из соседней деревушки. «Ох ты, Сидор!» — молвила я ему. «В такую ли пору браниться? Перекрестись-ка лучше, да призови Господа на помощь. А мы с дочкою придем к тебе, да разгребем сугробец». «Помоги, матушка, сударушка, разлапушка!» И такая и сякая вопил мужик. Хозяйка родила дочку, сама хворая, того и гляди протянется. Взмолилась, поезжайте к батьке в рыбачью, да привези ей и детищу молитву. Провал их возьми, когда вздумала родить. Эккой грех, эккой грех, слово не мимо идет. Молвили мы промеж себя с дочкой, видно хмельной. Погубит он свою и их душу. Ведомо нам было, рыльц-то он свое окунал частенько в зеленое вино. Как придет дурь в голову, решетом деньги мерит, проспится, не на что решета купить. Бьет хозяйку, не на живот, а на смерть. давай денег в кабак, а нет-то холсты неси в заклад.